Сен-Реми, 25 июня 1889 года. Не могу тебе сообщить отсюда никаких новостей, так как дни здесь однообразны, а я только и думаю о том, что поля пшеницы и кипарисы вполне достойны более близкого рассмотрения. У меня есть совершенно светлое желтое поле. Это может быть самое светлое из всех написанных мною картин. Кипарисы занимают меня непрестанно. Хотелось бы из них сделать такую же вещь, как из подсолнечников. Меня поражает, что их еще никто такими не видел. В линиях и в соотношениях они так же прекрасны, как египетский обелиск. И зелень такого же благородного качества – это черное пятно в солнечном пейзаже. У него, однако, один из самых интересных оттенков черного, один из самых трудных, какие только существуют и какие себе вообще можно представить. Его надо видеть на фоне синего, или, правильнее сказать, синим изнутри. Монтенар поэтому не дает мне истинную интимную ноту, ибо свет мистичен. Монтичелли и Делакруа это чувствовали. Писсаро прежде хорошо говорил об этом, а я еще далек от того, чтобы выполнять то, о чем он говорил. Я считаю, что из обеих картин с кипарисами лучшая та, с которой я тебе сделал рисунок. Деревья эти очень велики и крепки. Передний план углублен, полон кустов ежевики и валежника. За фиолетовыми холмами купол зеленого, розово окрашенного неба с нарождающимся месяцем. Передний план проложен особенно плотно, кусты ежевики с желтыми, фиолетовыми и зелеными рефлексами. Посылаю тебе с этой вещи рисунок вместе с двумя другими, над которым я еще работаю. Это заполнит мои ближайшие дни. Найти занятие на день – здесь большой вопрос. Жаль, что нельзя пересадить это здание в другое место. Было бы чудесно сделать выставку в этих пустых комнатах с большим полом.